Ольшанский молчал и терпеливо ждал, когда его собеседник отреагирует на сообщение. Но Волохов ничего не говорил, хотя по его лицу было видно, что слова следователя не оставили его равнодушным. «Вы поняли, что я сказал?» — наконец спросил Константин Михайлович. «Ваша дочь похищена». «Какая дочь?» — выдавил Волохов. «То есть как какая?» — с хорошо разыгранным недоумением вздернул брови Ольшанский. «У вас их сколько? 10? 20? Ваша дочь Наташа». И снова на лице Волохова промелькнул ужас от непонимания и невозможности задать вопрос. Что же это за вопрос такой, который так мучает доктора и который он не смеет задать следователю? «Я не понимаю, о ком вы говорите». «Простите, Валерий Васильевич, у вас сколько дочерей с таким именем? Или вы хотите сказать, что у вас детей нет вообще?» «Послушайте, вы застали меня врасплох. Мне очень трудно говорить об этом, но вы, как мужчина, я надеюсь, меня поймете. Я никогда не был женат, но у меня были женщины, которых я любил и которые любили меня. Некоторые рожали от меня детей. Ни одного своего ребенка я не бросил на произвол судьбы. Я помогал как мог и чем мог, даже если отношения с матерью прекращались. И я не мог повлиять на выбор имен для моих детей. Вы понимаете? Вы хотите сказать, что у вас оказались две дочери по имени Наташа? Три. Я хочу знать, какая из них похищена. Наташа Терехина. О, Господи! Нет! Теперь на лице Волохова проступил явственный ужас и отчаяние. Эта девочка вам особенно дорога? Невинно осведомился Ольшанский. Я одинаково отношусь ко всем, ответил Волохов уже спокойнее, но Ольшанский видел, что он отнюдь не успокоился. Он был в панике. Кто ее похитил? Зачем? Валерий Васильевич, если бы я знал ответы на эти вопросы, я бы не приглашал вас к себе. Похититель не требует выкуп и вообще на связь не выходит. И я хочу спросить у вас, как у отца Наташи, кто и зачем мог бы ее похитить? Только вы можете дать мне ответ, и вы мне его дадите. Я не знаю. Я вам не верю. Но я действительно не знаю. Наташа Терехина — самая обыкновенная девочка, при этом тяжело больная, пожизненно прикованная к инвалидному креслу. Это с ее матерью вы встречались у Анисковец? Да. Как вы узнали, что Наташа — моя дочь? Вы навещали ее в больнице. Разве нет? Навещал. Как вы узнали об этом? Ну, это уже наши трудности. Вы выдавали себя за друга семьи, но интерес проявляли только к Наташе. И это заставило нас думать, что она чем-то отличается от других детей Терехиных. Причем отличается не объективно, а именно для вас лично. Если бы вы хотели помочь семье умершего друга Леонида Терехина, вы бы помогали в первую очередь старшей их дочери, Ирине, которая тащит на себе весь этот воз и содержит 4 инвалидов. Но Ирина никакой помощи от вас не видела и вообще знать вас не знает. И к младшим детям вы почти никогда не заглядывали. Более того, назвались вымышленным именем, и это еще раз показало нам, что другом семьи Терехиных вы не были. Так что все просто, как видите. «Да, все просто», — рассеянно повторил Волохов. «Но Наташа, как же с ней? Вы ее ищете?» «Да, мы делаем все для того, чтобы ее найти, но пока, к сожалению, безуспешно. На днях кто-то выкрал из больницы медицинскую карту Наташи. Вы можете дать этому какое-то объяснение? У нее сильная аллергия на лекарства, и в карте должны быть подробные записи о том, что можно ей давать и чего нельзя. Вероятно, именно это их и интересует. Но это же свидетельствует о том, что они хотят сохранить ей жизнь. Они о ней заботятся. Разве нет? Он умоляюще посмотрел на следователя, словно ждал от него поддержки и утешения. И на какое-то мгновение Ольшанскому даже стало по-человечески жаль этого многодетного отца.